«Бенни, ты уже взрослый человек, а все еще веришь в чудеса. А когда твой аналитический склад ума подсказывает тебе, что чудес не бывает, то у тебя не получается единство души и разума. Я не думал, что тебе не интересен ТС. Раз ходишь здесь и спрашиваешь, значит, интересен. Просто пытаешься докопаться до самой сути, так как в голове мозгов слишком много, и ты не воспринимаешь аксиом. Тебе интереснее теоремы с доказательствами». «Понимаю, сам такой. Но все же для начала введем несколько аксиом. Аксиома первая. Чудес не бывает. Аксиома вторая. Успехов можно добиться только своим трудом, головой, руками, хитростью, умением заводить связи. Теперь изучи биографии успешных людей. Они много трудились на пути к успеху. Никто не стал богатым в результате чуда. Они все переставляли ноги на пути к своей цели. Многим повезло. Они сразу шли к своей цели через свою дверь и не тратили время на чужие цели. Хотя есть и такие, которые вышли на правильный путь не сразу. Что отличает успешного человека от неуспешного? Интеллект? Не всегда. Особые способности? Не у всех. Тогда что же отличает балование судьбы от неудачников?